Глава 73. Здесь сколько? Взяв у молодой ярко накрашенной девицы небольшой туго перетянутый синей изолентой пакет, здоровенный мужик в белом халате небрежно сунул его в карман. — А ты у Чалова спроси, — визгливо засмеялась девица. — Да хорош тебе, — испуганно осмотрелся мужик. — Не дай бог услышит кто. Тебе Чалый сходу пасть на портянке порвет. Пошел я, пока врачи на обеде. — Может, ночью лучше? — понизив голос, спросила женщина. — Это при врачах надо, — снисходительно объяснил мужик и направился к приземистому кирпичному зданию с покрашенными в белый цвет решетками на окнах. — Погоди, — окликнула его женщина. — Чалый спрашивает. — Ты за заведующую, за Кнутову, ничего не слышал? — Может, врачи говорят, что о ней? В отпуске уже около 3 дней, а здесь за день до отпуска была. Бен, покурив выпрошенную у санитара сигарету около раскрытой форточки, лег на кровать. Вместе с ним в трехместной палате находился молодой парень. Завернутый в смирительную рубашку, вытаращив бессмысленные глаза, лежа у стены, накрепко привязанный к кровати, с пеной на губах, парень надсадно выл. Щелкнул замок и, распахнув легкую решетчатую, покрашенную в белый цвет дверь, в палату вошли 2 санитара. Бен вскочил и, прижавшись в угол, пронзительно заорал. «Опять заблажил, падла!» — зло буркнул один. Из коридора в палату заглянула пожилая якутка в белом халате. «Быстрей!» — она выразительно посмотрела на мужчин. Бен заорал громче. «Успокойся! Чего орешь?» Мужики с 2 сторон медленно подступали к Бену. Он, неожиданно ударив 1 ногой в живот, перепрыгнул кровать и бросился к двери. Женщина отпрянула, с силой захлопнула решетку и быстро щелкнула ключом. Вцепившись в выкрашенные прутья, Бен яростно тряс решетку. Второй санитар, подскочив сзади, обеими руками накинул на шею парня перекрученную широкую полосу белой материи. Бен захрипел, дернулся и руками попытался схватить жгут на шее, который, перехлестнув, затягивал санитар. Сбитый Беном мужик подскочил и, упав на колени, обеими руками обхватил его ноги. Дергаясь всем телом, широко раскрыв рот, парень внезапно обмяк и повис на жгуте в руках санитара. Немного подержав Бена на весу, тот тихо процедил к постели, быстро. Вдвоем, осторожно подняв парня, санитары понесли его к кровати. Приподняв Бена так, чтобы колени чуть не доставали до пола, санитары завязали перекрученные концы жгута на спинке кровати. Один из них засунул парню руки за резинку больничных штанов. Другой, быстро сняв простыню с матраса, бросил на ее место другую с оторванной полосой.